Старуха, обложенная подушками, охнула и сделала в его сторону жест, отгоняющий нечистую силу. Послышались приближающиеся шаги, голос молодой женщины заговорил торопливо и сердито. «Вацахан, оч плацльгельд браст ханлебук, папа, асклин гранденте, сналадебук, тамик мамма». Тадус Лемке в ночной рубашке, спускавшейся до его костлявых колен, босой вышел в свет костра. Рядом с ним, хлопчатобумажной ночной рубашке, обволакивающей ее соблазнительные бедра, была Джина. «Тамик, мама! Тамик!» Она выхватила взглядом Билли, стоявшего в середине круга в мешковатом плаще и несоразмерных штанах. Скинула руку в его направлении и вновь обратилась к старику, словно собираясь напасть на него. Остальные в бесстрашном молчании наблюдали за происходящим. В костре громко треснуло полено, рассыпав золотой фонтан искр. «Тамик, мама! Вадыбук! Тамикинта тельмурор ордо вудерлак!» «Санхон лак, Джина!» — ответил старик. Его голос и выражение лица были безмятежными. Одна корявая рука потянулась и погладила роскошные волны ее черных волос, не спадающих до талии. Пока что он ни разу не взглянул на Билли. «Виска, Танна!» На миг она сникла, и, несмотря на ее соблазнительную фигуру, Билли показалось, что перед ним совсем юная девочка. Затем она обернулась снова к нему с пылающим взглядом, словно подвелин горючего, затухавший костер. «Вы не понимаете нашего линга, мистер!» — крикнула она ему. «Я говорю моему старому папе, что вы убили мою старую маму. Я говорю, что вы демон, и нам следует убить вас!» Старик положил ладонь на ее руку. Она стряхнула, ей бросилась к Билли, едва не ступил босой ногой в костер. Волосы развивались позади нее. «Джина Ферклигенглад!» — крикнул кто-то встревоженно. Но никто больше не издал ни звука. Ничуть не изменилось безмятежное выражение лица старика. Он смотрел, как Джина приближается к Билли, словно родитель, наблюдающий за резвым ребенком. Она плюнула ему в лицо громадным плевком. Видно, ее рот был полон слюны. Билли ощутил ее слюну даже у себя во рту. На вкус напоминала слезы. Она посмотрела на него в упор своими огромными глазами, и, несмотря на все происшедшее, на все, что он утратил, Билли осознал, что хочет ее. И она это поняла. В черноте ее глаз горела ненависть. «Если это может вернуть ее, плюй на меня, пока я не утону в плевках», — сказал он. Голос его на удивление прозвучал ясно и мужественно. «Но я не дебук, не демон, не чудовище. То, что вы видите...» Он поднял руки, и костер на миг просветил его одежду насквозь, сделав похожим на иссохшую белую летучую мышь. «Это то, что я и есть». На мгновение лицо ее отразило нерешительность, почти страх, хотя слюна все еще стекала по его лицу, выражение ненависти покинуло ее глаза. И Билли мысленно поблагодарил за это. «Джина, это Сэмюэл Лемке, жонглер. Он появился возле старика, расстегивая пояс своих брюк. На нем была рубашка с короткими рукавами и портретом Брюса Спрингстина. Энкельтмен Тилераклик. «Ты ублюдочный убийца», — сказала она Билли и пошла обратно. Брат попытался обнять ее, но она оттолкнула его руку и исчезла во мраке. Старик обернулся ей вслед и только тогда, наконец, посмотрел на Билли Халлика.